Императрица Мария Терезия имела свое мнение, что не должно никогда вести войны с Россией, потому что турки напали на нее. Русские оказывали всевозможное внимание к Австрии, притом они христиане. Странно, что им позволили в Польше притеснять свободный народ, а теперь хотят помогать туркам. Иосиф был в отчаянии и писал брату: «Предоставляю вам оценить по достоинству такое рассуждение материнское. Каждый день промедления имеет великую важность. Мы потеряем, наконец, столько времени, что волею-неволею нужно будет позволить русским делать все, что им угодно. Вы можете судить, как страдает моя ревность к государственному благу. Я не могу отказаться от своей системы. Она, по-моему, хороша и верна. Я или заставлю действовать прусского короля, или, по крайней мере, уничтожу весь его кредит при порте. Если решаться на прямую войну, то я ее поведу, но подам письменный протест. Сниму с себя ответственность за все несчастные последствия, которые, по-моему, неизбежны. Если же решаться ничего не делать, предоставив все случаю, и обнаружить свою великую слабость, то я буду вынужден засвидетельствовать перед публикою, что в том не повинен». Наконец Мария Терезия согласилась на приготовление от 50 до 60 тысяч войска в Венгрии, приказав фан Свитену спросить прусского короля, даст ли он письменное обещание не препятствовать Австрии в случае разрыва ее с Россией, а Тугуту велено войти в переговоры с сановниками порты насчет союза и вознаграждения за него. Но мы видели, как Фридрих отвечал фан Свитену на предложение дать упомянутые письменные обязательства. Фридрих вместо этого предлагал делить Польшу. Совесть Марии Терезии по обычаю взволновалась. Она объявила, что для сохранения целости польских владений готова отказаться и от прав своих на занятые польские земли. Иосиф писал брату: «Не знаю, что выйдет из этого великодушного объявления. В крайности надобно подумать, как бы сделать наименее дурной выбор. Мне не нужно вам говорить, в какой тайне надобно держать это дело. Раздел Польши, потому что разглашение его произведет страшное впечатление, особенно во Франции». Иосиф преждевременно обеспокоился великодушием своей матери. Кауниц нисколько не удивился и не огорчился предложением прусского короля, но он не поверил, чтоб Пруссия и Россия ограничились такими ничтожными долями, какие Фридрих означил в разговоре с фан Свитеном. Впрочем, пусть доли будут и больше, лишь бы Австрия не была в убытке. И Кауниц поднимает свой старый план. За приобретение в Польше Пруссия должна уступить Австрии часть Силезии и графство Глац. Фан Свитену изготовляется наказ разведать о величине долей России и Пруссии при разделе Польши и поднять по возможности самым осторожным образом дело об уступке Силезии. Совестливая Мария Терезия на докладе Кауница написала: «Плакет угодно». Дело шло о возвращении Силезии. Пред глазами старого канцлера опять является очаровательный призрак. Встрепенулось и сердце старой императрицы-королевы — Силезия. Но из-за Силезии нельзя забыть все другое. Нельзя позволить русским раздавить Турцию и утвердиться на Дунае. Силезия будет взята от Пруссии, за которую последняя получит богатое вознаграждение в Польше. Россия также хочет иметь свою долю в разделе, так пусть же и будет этим довольна, пусть откажется от своих требований относительно Турции, от которой Австрия получит за это также земли. В Вене с нетерпением ждали известий из Константинополя. Тугут доносил, что турки в восторге от его предложения. Султан готов заплатить за драгоценный союз уступкую земли между Дунаем и рекою Алутою. Возражение в диване, что закон запрещает отдавать неверным мусульманские земли, было отстранено замечанием, что в уступаемой стране нет мечетей и магометанского народонаселения. Но другое возражение, что во всей истории Турции нет примера такой добровольной уступки, отвечал сам султан Мустафа, что никогда не было также примера такого великодушного соседнего доброжелательства, какое теперь оказывает Порте Венский двор. Но кроме земли Австрия хотела также получить от Турции 34 миллиона гульденов. Вытребовать эти деньги Тугуту было несравненно труднее. Наконец, султан согласился выплатить за раз 10 миллионов 125 тысяч гульденов, а остальное в известные сроки. Но что скажут в Берлине? Надобно и туда дать что-нибудь. Тугут должен был вытребовать еще деньги для прусского короля. Турки на все соглашались, но требовали, чтобы Австрия доставила им такой мир с Россией, при котором они ничего бы не уступили. В конце июня Тугуту удалось заключить конвенцию такого рода, что Австрия обязывалась доставить Турции мир или на основаниях Белградского, или на других, соответствующих обстоятельствам, но с условиями, которые Порта могла бы легко принять. Часть выговоренных Тугутом денег уже была отправлена в Вену. Теперь Австрия должна была хлопотать о выгодном для Турции мире. Относительно России ошиблись в расчете. Оттолкнули ее, а не испугали. «Мы не позволим Австрии предписывать себе законы», — сказал Панин Сольмсу. Надобно было действовать на прусского короля. Ну, всего легче, разумеется, было действовать отказом принять участие в разделе Польши и обещанием войти в виды Фридриха только тогда, когда он согласится вместе с Австрией принудить Россию заключить с Портою выгодный для последней мир. Но Фридриха нельзя было перехитрить. Он ясно понимал преимущество своего положения. Россия, оттолкнутая Австрией, угрожаемая ею, теперь крепче будет держаться союза с ним, легче войдет во все его планы, согласится на увеличение его польской доли, умерит и свои мирные условия с турками. Войны не будет, потому что Австрия поспорит и все же сдастся, возьмет долю из Польши и отступит от бессмысленного требования, чтобы Россия заключила мир с турками безо всякой для себя выгоды.